Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 123. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Евангелие от Марка, 10 глава, 47 стих. Люди находят тысячу причин и извинений, чтобы не покаяться. Часто приводится следующая причина: «Я простой человек. Религией могут заниматься богатые люди, люди, у которых есть много времени, а не рабочие». В нашем отрывке из Библии рассказывается о нищем. Его низменное положение было не таким почетным, как ваше, и все равно он хотел, чтобы его глаза открылись. А вы, стоящие много выше, вы не можете оправдываться своим низким происхождением за то, что не ищете спасения своей души. Откуда появилась эта ложь, будто Евангелие не для бедных людей? Может быть, она появилась от того, что мы достроили себе роскошные молитвенные дома? Или от того, что в воскресенье принято одевать лучшие одежды? Может быть, рабочий думает, что он здесь нежеланный гость, потому что он как раз сидит без работы, и у него нет воскресного костюма? Тогда давайте же ради всего святого развеем эти предубеждения и покажем рабочему, что он желанный гость на богослужении и у Бога. Этот нищий мог бы сказать: «У меня нет времени». Его занятием было попрошайничество, и если бы Господь Иисус проходил мимо, он мог бы сказать: «У меня нет времени обращать внимание на этого господина, кем бы он ни был. Возможно, он хорошо проповедует, но мне нужно продолжать просить милостыню, так как вечером в моем мешке всегда мало денег, и я не могу тратить время на этого господина». Это то, что говорят многие люди. Наше дело, наша фирма отнимает у нас действительно все время. Мы работаем от восхода солнца до позднего вечера, а потом мы слишком утомлены, чтобы еще читать книгу или молиться. Но вы видите, что этот человек бросил свое занятие, чтобы получить зрение. И вы тоже могли бы забыть свое дело, чтобы прозреть духовно.